Глава 7. Я метался между станциями, периодически созваниваясь с Кирой и Романом. Это был сложный вечер и жутко долгая ночь. Если с первыми СТО вопрос был решен довольно быстро, и часть друзей с удовольствием согласилась работать на меня, то со вторым были проблемы. Нет, мы убрали только бухгалтерию, которая так и так ничего не делала. И почти до 2 часов ночи сидели с парнями на полу в кабинете, раскладывая документацию по папкам, а Злата с Полиной исправляли то, что нам пригодится в ближайшие дни. Зарплату работникам рассчитали, новых оформили, премию тем, кто сегодня решил поддержать нас, выписали. Кроме нас с парнями, в кабинете была еще и та самая девушка с магазина, которая нам все и рассказывала. Без нее было бы сложно. Но Ксюха подошла сама, и от помощи мы не отказались. Кирилл все время поглядывал на девушку, даже подсел к ней поближе, чтобы ненавязчиво начать разговор. А вот Илья активно крутился рядом с Полиной, чем мешал ей. Бухгалтер терпела долго, пока не прикрикнула на парня, который от неожиданности плюхнулся на свободный стул рядом с ней. «Вот эта женщина!» – воскликнул он и получил подзатыльник. И рука тяжелая. Непонятно, от чего довольный парень почесывал ушибленное место и улыбался во все зубы. Как ни странно, за весь вечер мы со Златой даже не поругались. Наверное, потому что просто было некогда. Слишком много дел и работы, слишком много ответственности. Я же к девушке приглядывался. Хотя кого обманываю? Давно на нее смотрел. Еще на курсах она привлекла мое внимание и далеко не острым язычком, а своей очаровательной внешностью, высоким ростом, белыми волосами, которые почти всегда были убраны в неряшливый пучок, как не имеющие дна омуты, меняет свой цвет, становясь то серыми, то призрачно-голубыми. И я мог с уверенностью сказать, что Злата мне нравится, да, она интересная, красивая, и меня к ней тянет. Вот только когда она узнает о том, что в договоре прописан один пунктик, касающийся ее, то не видать мне своих ушей, оторвет в раз. Но не будем загадывать наперед. Пока еще все шито белыми нитками, и совсем ничего в наших отношениях не понятно. Вот лучше бы я на деле сосредоточился, нежели в облаках витал. Еще через полчаса, когда мозг откровенно отказался работать, мы засобирались домой, договорившись встретиться в то же время, но в 8 утра. Первая станция открывалась как раз в это время, поэтому часть помощников будет уже работать. Кстати, а новый администратор? Где его взять? «Давай я завтра на телефоне посижу», – предложил свою помощь Илья. «К тому времени кого-нибудь найдешь». Так и решили. Девушек до дома отвозил сам, так как запихивать их в полную машину мужиков было неправильно. Да и один особо настойчивый, буквально жаждал как можно скорее теснее познакомиться с Полиной. В общем, получив еще раз по ушам, Илья пообещал приехать завтра с цветами. Эх, зацепила его девушка. Домой вернулся под утро. Кое-как стащив себя ботинки, пробрался на кухню и напал на холодильник. Заказанной пиццы, которую мы ели прямо на станции, не хватило. Живот крутило от голода и желания попить чего-нибудь горячего. Когда в микроволновой печи разогрелась картошка с тушеным мясом, а в чашке заваривался чай, ко мне присоединилась Альбина, которая куталась в шаль. «Проблемы?» Она вроде и спросила, но цепким взглядом показала, что и так все поняла. «Были». Пытаясь успокоить огорченную женщину, друзей позвал, с которыми все детство что-то разбирали и собирали. Нового управляющего ищу для Измайловской станции. На Калинина довольно хорошая девушка, которая свое дело знает. Ну и Злата теперь с подругой, у нас бухгалтерии заправляют. Одним словом, будем работать обновленной командой. Альбина Никитична неловко вытерла щеки, а я застыл с вилкой у рта. «Бабуль, ты чего?» Но женщина лишь махнула на меня рукой и уткнулась лицом в шаль. Отбросив вилку на стол, которая громко звякнула, ударившись о столешницу, подошел к женщине и крепко обнял. Альбина была такой маленькой, что уместилась у меня в руках, лишь плечи чуть заметно подрагивали. «Я знала, что там не все хорошо». Очередной раз шмыгнула она носом. «Но не знала, что делать. Не предлагали и продать, и подарить. Но разве я могла? Это же Николаюшке дело. Это же его все. Ох, там, наверное, за эти годы совсем дыра». «Ничего не дыра». Сжал миниатюрную фигурку крепче. «Все поднимем. Не бойся. Еще заявим о себе. К нам даже с соседних областей будут ездить». «Могу, на поломанных машинах», подтвердила зевающая Кира, которая обняла меня и бабушку. «Давай дадим восстановителю поесть, ба, и отправим человека спать». «Точно, что же это я?» – всплеснула руками женщина. И пока я садился за стол, сестра налила стакан воды и капнула туда валерьянки. «Да», – задумчиво протянула она, рассматривая пузырек. «Нам нужно купить минимум 10 таких флакончиков. Жизнь-то набирает обороты». Общий смех принес облегчение. Быстро поев и поцеловав женщин, ушел в комнату. Сил хватило на душ и на то, чтобы дойти до кровати и рухнуть на нее лицом вниз. Голова отключилась мгновенно, зато так же быстро и проснулся от криков, к которые доносились с первого этажа. «Так, а это еще что такое?» Открыв дверь, понял, что мне действительно ничего не снится. Крики были и есть, и если сейчас не встряну, то будут. Спустился вниз и увидел двух молодцев, которые на повышенных тонах разговаривали с Альбиной и Кирой. Став перед ними, задал один вопрос. «Кто?» Парни переглянулись. «Я Стас, это Семен», — взял слово первый. «Мы внуки». «Какое совпадение? А чьи хоть? У меня было плохое настроение. А значит, пора бы испортить его и другим. Деда Сергея». «Как информативно. А он кто?» «Брат деда Николая». «Боже мой, Альбина», — обратился к женщине. «Что за Санта-Барбара? Ты не могла себе мужа найти не с такой богатой родословной? Мы их как шей будем долго выводить». «Куда?» — удивились братья. «За дверь, милые, за дверь». В гостиную бежал запыхавшийся Роман, который держал в руках охапку цветов. «Извините, отлучился». Розы перекочевали в руки к сестре, а мы с парнем переглянулись и уверенно схватили за шкирки молодых щеглов 18 лет. Каким боком они могут отнестись к наследству, я так и не понял. Но судя по тому, что происходит вокруг, захапать деньги Альбины хотят все, кому не лень. Стас и Семен вырывались, брыкались и даже махали кулаками. Зря. Рома был шире и выше, ему было плевать на эти нелепые дергания. А я был без настроения, поэтому очень неаккуратно уронил одного из братьев на землю и пригрозил тем, что если еще раз они переступят порог этого дома, плохо будет всем. Не поверили. А зря. В следующий раз у нас разговор будет коротким. Точнее, разговора не будет. Решим вопрос тихо, мирно и отделаемся разбитыми костяшками пальцев. Мы с Романом. А вот чем обделаются... Ой, отделаются парни, не знаю. Дома на диване сидела ошарашенная Кира, сжимая в руках цветы. А бабушка подсматривала за нами в окно, но стоило зайти в дом, как новоиспеченная родственница выдала. «Роман, вы просто обязаны на ней жениться». Упав в кресло, стал хватать ртом воздух. «Подождите, дайте девочке окончить школу», – взмолился я. «Да, я бы не стал торопиться», – тихо проговорил Рома. «Вдруг я не нравлюсь, а вы сразу под венец». «Ой, брось», – махнул руками Альбина. «Нравишься, ты только посмотри на этот румянец. Бог ты мой, прелесть какая». «Ну ба», – еще сильнее покраснела сестра и, извинившись, выбежала из гостиной. «А если честно», – стала строгой женщина, – «обидишь?» «Лично за душу. Вот этими самыми руками». «Да понял я, понял», – взмолился Рома. «И до свадьбы? Ни-ни», – пригрозила пальцем бабушка. А я захохотал, видя, как парень закатывает глаза. «А я говорил», – похлопал его по плечу, когда смог отсмеяться и подняться с дивана. «Валерьяночки?» «Да идите вы», – рассмеялся телохранитель. «Накапай, блин, с вами никаких нервов не хватит». Бабушка гадко захихикала за спиной, а из кухни послышалось хрюканье, которое переросло в громкий смех. Вот так мое отвратительное утро приобрело яркие краски.